собрались тут к вам старинные друзья. Примите суп, посуда, готовится стрипня. Уже накрыт огромный стол, зажарен чудный поросёнок. И словно тролль несёт добро дно от пицца бочонок. Древних лет, как повелось, друзья встречаются раз в год. Ох, сколько их здесь собралось, гуляя сказочный народ. Король сидит напротив лесника, лесник по правое плечо шута. И родному не скучаю, на твои песни напеваю. Историй расскажет вам каждый, кто пришел сюда. Таков закон собрания, и воля князя такова.